Глава 11. Утром схема опять начала пробуксовывать. Так, по крайней мере, думали Коротков и Силуянов, узнав о передвижениях объекта. Гордеев выслушал их и отослал, коротко сказав: «Я подумаю. Сидите на месте, далеко не уходите». К часу дня те, кто вел наблюдение за объектом, сообщили, что потеряли его. Группа, блокирующая квартиру на проспекте Мир, была немедленно приведена в готовность. Напряжение нарастало. Объект возле дома не появлялся. Гордеев сидел красный и злой. Он видел, что ситуация выходит из-под контроля. «И все-таки я не понимаю, почему мы не можем слушать телефонные переговоры из квартиры Муртазова?» — недовольно говорил заместитель Гордеева, подполковник Жерехов. «Я не сомневаюсь, что прокурор дал бы разрешение». «Поздно, Паша. Да и опасно. Неужто жизнь тебя ничему не научила? Чем выше уровень преступной организации, тем активнее идет утечка информации. Риск слишком велик. Но так мы ничего не добьемся. Это нельзя, то опасно. Ты хоть понимаешь, к чему мы придем? Ты подставил убийце неопытную девчонку и рассчитываешь взять его голыми руками. Что с тобой, Виктор? О чем ты думаешь? Разрабатывать Павлова должно Министерство безопасности, а не мы с тобой. Да плевать я хотел на Павлова!» Взорвался Гордеев. «Я ищу убийцу, а Павлов мне не интересен. Кнопки нажимать каждый дурак может». «Какие кнопки?» — не понял Жерехов. Гордеев вскочил и заметался по кабинету, раздраженно разбрасывая в стороны попадавшиеся на пути стулья. «Пойми, Паша, мы столкнулись со сложной и четко организованной системой, о которой ничего не знаем. Считай, что это компьютер, у которого есть абонентская сеть пользователей: Павлов, Рудник, Иванов, Петров, Сидоров. Любой из них, если он является абонентом, может нажать кнопку. Машина пожужжит, пощелкает, и на экране появится слово. Мне не интересны эти пользователи. Я и так про них все знаю. Мне интересно, что происходит в машине, когда она жужжит и щелкает. Да, ты прав, девчонка неопытная, но у нее есть мозги, и она сможет то, чего мы с тобой не сможем. Она эту машину всю по деталям разберет, если жива останется», — тихо сказал Жерехов, не глядя на полковника. «Прекрати!» Голос Гордеева сорвался на виск. «Я за нее не меньше твоего боюсь. В крайнем случае дадим убийце уйти, черт с ним, доказательств все равно мало». Жерехов работал с Гордеевым не один год, вместе они составляли как бы систему сдерживателей и противовесов. Резкий и отчаянный Гордеев, который никого и ничего не боялся, несся, сломя голову. В одному ему, видимо, и дали. Обстоятельный и консервативный Павел Васильевич Жерехов, хоть и был моложе Гордеева, играл при нем роль мудрого дедушки, бдительно следящего, чтобы не в меру резвый внучек не упал в пруд, не лазал через заборы и не играл со спичками. В главном они были единомышленниками, но в методах всегда расходились. «Тогда ради чего все это?» — продолжал настаивать Жерехов. «Павлов тебе не интересен. Убийцу ты готов упустить. Столько усилий, столько волнений, и все ради информации, которую ты то ли получишь, то ли нет. Я не узнаю тебя, Виктор». «А я не узнаю тебя», — уже спокойнее ответил Гордеев. «Ты не хуже меня. Видишь, куда мы все идем. Время той преступности, к которой мы привыкли и приспособились, кончилось. У нее были свои законы, свои правила игры, но теперь этого больше нет. Меняется страна, меняется политика и экономика, и вместе с ними меняется преступность. Это совсем другие преступники. И искать их, работать по их изобличению мы не умеем. И вот у нас появился шанс хоть чему-то научиться. Так перестрой же, наконец, свои извилины в другом порядке. Но заставь себя признать, что и в нашей работе могут быть ситуации, когда процесс познания важнее результата. Пусть это во вред дню сегодняшнему, но зато на пользу дням завтрашним. Пусть мы сегодня не раскроем одно убийство. Мало, что ли, у нас этих висяков. Зато завтрашние заказные убийства мы встретим во всеоружии. Ах, тебе голову оторвут за такие мысли, Виктор. Где это видано, сознательно идти на нераскрытие преступления, да еще убийство офицера милиции? Ну, пусть отрывают, — махнул рукой Гордеев. У меня выслуги 31 год, уйду на пенсию. Все равно на мою зарплату нынешнюю я могу только 2 пары туфель жене купить. Цепляться за кресло не стану. А вот вы еще много лет будете мне спасибо говорить, если удастся то, что я задумал. Генерал, конечно, не знает о твоем наполеоновском походе. Конечно, не знает. У Павлова есть на него какой-то выход. Почему ты решил? А он пытался через генерала узнать, не нарыла ли Анастасия чего-нибудь эдакого в деле Филатовой. Но почему именно Каменская?